Глава 8. Когда я вернулся домой после разговора с миссис Клеменс, я сразу увидел, что в Лоре произошла какая-то перемена. Неизменные кротость и терпение, которые во время ее несчастья подвергались суровому испытанию, казалось, вдруг изменили ей. Безучастная ко всем попыткам Мэриан успокоить и развеселить ее, она сидела, отодвинув от себя рисунки, печально опустив глаза, уронив руки на колени, без устали перебирая пальцами. При виде меня Мэриан встала с выражением молчаливого отчаяния, подождала с минуту, не поднимет ли Лора глаза мне навстречу, шепнула мне: «Может быть, вы сумеете расшевелить ее?» И вышла из комнаты. Я сел на освободившийся стул, ласково разнял бедные, изможденные, неугомонные пальцы и взял обе ее руки в свои. «О чем вы думаете, Лора? Скажите мне, дорогая, соберитесь силами и расскажите мне, в чем дело». Она с трудом поборола свое настроение и взглянула на меня. «Я не могу быть счастливой», — сказала она. «Я не могу не думать». Она умолкла, подалась немного вперед и положила голову мне на плечо с выражением немой беспомощности, которая пронзила мне сердце жалостью. «Скажите мне», — мягко повторил я, — «попробуйте, расскажите мне, почему вы несчастливы?» «От меня нет никакой пользы. Я в тягость вам обоим», — отвечала она с глубоким усталым вздохом. «Вы работаете, Уолтер, и зарабатываете деньги, а Мэриан вам помогает. Так почему же я ничего не делаю? Кончится тем, что Мэриан понравится вам больше, чем я. Вот увидите, потому что я такая никчемная. О, не надо, не надо обращаться со мной, как с ребенком». Я поднял ее голову, пригладил белокурые, спутанные волосы, упавшие на лицо, и поцеловал ее. «Мой бедный, увядший цветок! Моя бедная, скорбная сестра!» «Вы будете помогать нам, Лора», — сказал я. «Вы начнете с сегодняшнего дня, дорогая». Она посмотрела на меня с таким жадным интересом, затаив дыхание, нетерпение и любопытство, что я задрожал от радости, увидев, как при этих словах новые жизни и новые надежды воскресли в ее сердце. Я встал, привел в порядок ее рисовальные принадлежности и придвинул их к ней. «Вы знаете, что я зарабатываю деньги рисованием», — сказал я. «Вы много потрудились и стали рисовать уже гораздо лучше. Вы тоже начнете этим зарабатывать. Постарайтесь закончить этот рисунок как можно старательнее и лучше. Когда он будет готов, я возьму его с собой, и тот же самый человек, который покупает мои рисунки, купит и ваш. Вы будете собирать деньги в свой собственный кошелек, и Мэриан будет брать у вас на расходы так же часто, как берет у меня. Подумайте, как вы будете полезны, как вы поможете нам. И скоро вы станете счастливой, Лора, вам будет легко и радостно». Она вся просияла, лицо ее озарилось улыбкой. В ту минуту, когда она, улыбаясь, схватила свой отодвинутый ранее карандаш, она выглядела почти как Лора прежних дней. Я правильно истолковал первые признаки ее выздоровления. Они выражались в том, что Лора наконец стала отдавать себе отчет в занятиях, которыми были наполнены наши с Мэриан дни. Когда я рассказал об этом Мэриан, она, как и я, поняла, что Лоре страстно хочется занять какое-то место в жизни, подняться в собственных и в наших глазах, завоевать наше уважение. И с этого дня мы с нежностью поддерживали ее честолюбие. Она вселяла в нас надежду на ее полное выздоровление, на счастливое будущее, которое, возможно, было теперь не за горами. Ее рисунки, когда она заканчивала их или думала, что закончила, переходили в мои руки, а я отдавал их Мэриан, которая их прятала. Я, их единственный покупатель, еженедельно откладывал небольшие суммы из моего заработка, чтобы вручать Лоре как денежное вознаграждение за беспомощные робкие наброски. Иногда нам бывало трудно сохранять полную невозмутимость и не выдать нашу невинную ложь, когда она, с довольной улыбкой, сияя гордостью, вынимала свой кошелек, чтобы внести свою часть на домашние расходы, и очень серьезно интересовалась, кто из нас больше заработал за эту неделю. Все эти рисунки хранятся у меня, мои бесценные сокровища, дорогие воспоминания, которые я любовно берегу и буду беречь всю жизнь. Это мои друзья в прошлом несчастье, дорогие друзья, с которыми сердце мое никогда не расстанется, которых нежность моя никогда не позабудет. Не отвлекаюсь ли я сейчас от моей основной цели? Не теряю ли я драгоценное время? Не мерещится ли мне счастливое будущее, до которого так далеко в моем повествовании? Да. Назад. Вернемся к дням сомнений и тревог, когда я изо всех сил старался не терять присутствие духа в борьбе с леденящим безмолвием вечной неизвестности. Я приостановился отдохнуть на минуту. Если друзья, которые читают эти страницы, тоже отдохнули вместе со мной, время не потеряно. Я воспользовался первой же возможностью поговорить с Мэриан наедине и рассказать ей о результатах моих утренних расследований. Оказалось, она разделяет тревогу миссис Клеменс по поводу моего намерения поехать в Уилмингам. «Уолтер», — сказала она, — «вы слишком мало знаете для того, чтобы рассчитывать на откровенность, миссис Катрик. Разумно ли идти на эту крайность, не испробовав более простые и надежные средства для достижения вашей цели? Когда вы сказали мне, что только два человека на свете знают точную дату отъезда Лоры из Блэквотер-парка, вы забыли, и я забыла, что есть еще третий человек, который знает это число. Я говорю о миссис Рюбель. Не проще ли и безопаснее настоять на ее откровенном признании, чем силой принуждать к нему сэра Персиваля?» «Это было бы проще», — возразил я. «Но нам неизвестно, в какой мере миссис Рюбель причастна к этому преступлению и посвящена ли она в его подробности. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, помнит ли она эту дату, как бесспорно помнит ее сэр Персиваль и граф. Не стоит тратить время на миссис Рюбель. Драгоценное время, необходимое нам для того, чтобы найти уязвимое место в биографии сэра Персиваля. Не преувеличиваете ли вы, Мэриан, опасность, подстерегающую меня в Хэмпшире? Или вы думаете, что в конечном результате борьба с сэром Персивалем окажется мне не под силу, и сомневаетесь, что он встретит во мне достойного противника?» «Вы справитесь с ним», — отвечала она решительно, — «ибо граф с его непостижимой аморальностью не будет помогать сэру Персивалю в поединке с вами». «Почему вы так думаете?» — спросил я, несколько изумленный. «Мне хорошо известно упрямство сэра Персиваля и его нетерпимость к советам графа», — отвечала она. «Думаю, что ему захочется встретиться с вами один на один. Он настоит на этом так же, как в Блэквотер-парке, когда он действовал на свой собственный страх и риск. Время для вмешательства графа настанет, когда сэр Персиваль будет полностью в ваших руках. Граф выступит, если его собственные интересы будут затронуты, и, защищая их, он будет беспощаден, Уолтер». «Мы сможем обезопасить его заранее», — сказал я. «Некоторые сведения, которые сообщила мне миссис Клеменс, серьезно компрометируют графа. А в нашем распоряжении есть и кое-какие другие факты, говорящие против него. В отчете миссис Майклсон имеются строки о том, что граф счел необходимым повидаться с мистером Ферли. Возможно, и тут мы найдем компрометирующие его обстоятельства. Когда я буду в отъезде, Мэриан, напишите мистеру Ферли и настоятельно попросите его прислать нам подробный отчет обо всем, что произошло между ним и графом при их свидании, а также о том, что ему известно о болезни и смерти его племянницы. Прибавьте, что необходимый вам отчет рано или поздно ему все равно придется написать, если он проявит неохоту пойти навстречу вашей просьбе добровольно». «Хорошо, Уолтер, но вы бесповоротно решили поехать в Уилмингам?» «Твердо решил. Следующие 3 дня я посвящу рисованию, чтобы заработать денег на целую неделю вперед. И тогда поеду в Хэмпшир. Через 3 дня я был готов отправиться в путь. Мне пришлось бы, возможно, задержаться в Хэмпшире на некоторое время. Поэтому мы с Мэриан условились писать друг другу ежедневно, конечно, из предосторожности под вымышленными именами. Если я буду регулярно получать от нее известия, значит, все обстоит благополучно. Но если в какое-то утро я не получу от нее письма, я с первым же поездом вернусь в Лондон. Я сумел примирить Лору с моим отъездом, сказав ей, что еду искать нового покупателя для наших с ней рисунков, и оставил ее за работой вполне довольную. Мэриан проводила меня вниз до выходной двери. «Помните о любящих сердцах, которые вы оставляете здесь», — шепнула она, когда мы были в коридоре у выхода. «Помните обо всех упованиях, связанных с вашим благополучным возвращением. Если что-нибудь приключится с вами, если вы с сэром Персивалем встретитесь...» «Почему вы думаете, что мы встретимся?» — спросил я. «Не знаю. Мне в голову приходят всякие бредовые мысли и страхи, в которых я не могу отдать себе отчета. Смейтесь над ними, если хотите, Уолтер, но, ради бога, держите себя в руках, когда будете стоять лицом к лицу с этим человеком. Не бойтесь, Мэриан, я ручаюсь за свое самообладание». На этом мы расстались. Я быстро пошел на вокзал. Надежда пела во мне. Во мне росла уверенность, что на этот раз я предпринимаю путешествие не напрасно. Было ясное, холодное утро. Нервы мои были напряжены, и я чувствовал, как моя решимость наполняет всего меня бодростью и силой. Когда я прошелся по вокзальной платформе и осмотрелся в поисках знакомых мне лиц среди толпы, ожидавшей поезда, я подумал, не лучше ли было мне переодеться и замаскироваться, прежде чем ехать в Хэмпшир. Но в этой мысли было нечто отвратительное, напоминающее о доносчиках и шпионах, для которых переодевание является необходимостью, и я тут же отогнал ее от себя. Кроме того, целесообразность этого переодевания тоже была сомнительной. Если б я попробовал сделать это дома, домовладелец бесспорно узнал бы меня, это мгновенно возбудило бы его подозрение. Если б я попробовал выйти переодетым на улицу, меня могли узнать какие-нибудь знакомые, и тем самым я снова возбудил бы подозрение. До сих пор я действовал, не прибегая ни к какому переодеванию, и решил действовать так и впредь. Поезд доставил меня Уэлмингом к полудню. Какая дикая пустыня Аравии, какие унылые развалины где-нибудь в Палестине могли бы соперничать с отталкивающим видом и угнетающей скукой английского провинциального городка в первой стадии его существования и на переходной ступени его благополучия? Я задавал себе этот вопрос, когда проходил по безупречно чистым, невыносимо уродливым, безлюдным улицам Уэлмингама. И лавочники, глазевшие на меня из своих пустынных лавок, и деревья, уныло поникшие в безмолвном изгнании запущенных садиков и скверов, и мертвые каркасы домов, напрасно ждущие животворного человеческого присутствия. Все, кто попадались мне навстречу, все, мимо чего я проходил, казалось, отвечали мне хором: «Пустыни Аравии не столь мертвы, как наши цивилизованные пустыни. Развалины Палестины не столь унылы, как иные города Англии». Путем расспросов я добрался до той части города, где жила миссис Катерик, и очутился на небольшой площади, по сторонам которой тянулись маленькие одноэтажные дома. Посреди площади был безрадостный участок земли, покрытый чахлой травой и окруженный проволочной изгородью. Пожилая нянька с 2 детьми стояла в скверике и смотрела на тощую козу, щипавшую травку. 2 мужчин разговаривали на тротуаре по одну сторону площади, а по противоположной стороне бездельник-мальчишка вел на веревочке бездельницу-собачонку. Я услышал, как глухо тренькало фортепиано где-то вдали под аккомпанемент непрерывного стука молотка где-то вблизи. Вот единственные признаки жизни, замеченные мною, когда я вышел на площадь. Я направился прямо к двери дома номер 13, где жила миссис Катрик, и постучал, не раздумывая над тем, как представиться хозяйке, когда я войду. Необходимо было повидать миссис Катрик, это было главное. Затем, судя по обстоятельствам, как можно осторожнее и успешнее попытаться достичь цели моего визита. Унылая пожилая служанка открыла мне дверь. Я дал ей мою визитную карточку и спросил, могу ли я видеть миссис Катрик. Служанка отнесла куда-то мою визитную карточку и вернулась узнать, по какому делу я пришел. «Пожалуйста, передайте, что я пришел по делу, касающемуся дочери миссис Катрик», — отвечал я. Это был самый подходящий предлог для визита, который я мог придумать в ту минуту. Служанка снова куда-то пошла, снова вернулась и на этот раз попросила меня войти в гостиную, глядя на меня угрюмо и озадаченно. Я вошел в маленькую комнатку, оклеенную кричащими безвкусными обоями. Стулья, столы, шифоньеры и софа — все блестело клейкой яркостью дешевой обивки. На большом столе посреди комнаты на вязаной красной с желтым салфеточке лежала нарядная большая Библия, а у окна возле маленького столика с корзиночкой для вязания на коленях, с дряхлой пучеглазой баллонкой у ног сидела пожилая женщина в черном тюлевом чепце, в черном шелковом платье, в темно-серых вязаных митенках. Примечание. Митенки. Женские нитяные перчатки с открытыми пальцами. Ее черные с проседью волосы свисали тяжелыми локонами по обе стороны лица, темные глаза смотрели прямо перед собой сурово, недоверчиво, неумолимо. У нее были полные квадратные щеки, выдающиеся твердый подбородок и пухлый чувственный бледный рот. Фигура у нее была полная, крепкая. Она держалась с вызывающей невозмутимостью. Это была миссис Катрик. «Вы пришли говорить со мной о моей дочери», — сказала она прежде, чем я успел что-либо сказать. «Будьте добры, объясните, о чем, собственно, вы хотите говорить». Голос ее был таким же суровым, недоверчивым и неумолимым, как и выражение ее глаз. Она указала на стул, и когда я садился, с головы до ног внимательно оглядела меня. Я понял, что с этой женщиной надо разговаривать в таком же тоне, как разговаривает она. С самого начала необходимо было поставить себя на равную ногу с ней. «Вам известно о том, что ваша дочь бесследно пропала?» «Я знаю об этом». Вы, вероятно, предполагали, что это несчастье может привести и к другому несчастью, к ее смерти. Да. Вы пришли сказать мне, что она умерла? Да. Почему? Она задала мне этот удивительный вопрос тем же тоном, с тем же выражением лица, с прежним хладнокровием. Ничто не изменилось в ней. Она держалась так же невозмутимо, как если б я сказал ей, что в сквере сдохла коза. «Почему?» — повторил я. «Вы спрашиваете, почему я пришел сюда сказать о смерти вашей дочери?» «Да. Какое вам дело до меня? Каким образом вы вообще знаете о моей дочери?» «Следующим образом. Я встретил ее на дороге в ту ночь, когда она убежала из лечебницы, и помог ей скрыться. Вы поступили очень дурно. Мне очень жаль, что так говорит ее мать». «Так говорит ее мать. Откуда вы знаете, что она умерла?» «Пока что я не могу ответить на этот вопрос, но знаю, что ее нет в живых». «А ответить, откуда вы узнали мой адрес, вы можете?» «Конечно. Я узнал ваш адрес от миссис Клеменс». «Миссис Клеменс — глупая женщина. Это она посоветовала вам приехать сюда?» «Нет». «В таком случае я снова вас спрашиваю, почему вы сюда приехали?» Поскольку она настойчиво требовала ответа, я ответил ей самым прямым образом. «Я приехал», — сказал я, «предполагая, что мать Анны Катрик, безусловно, желает знать, жива ее дочь или нет». «Так, так», — сказала миссис Катрик еще более невозмутимо. «Другой причины у вас не было?» Я заколебался. Нелегко было мгновенно найти подходящий ответ на этот вопрос. «Если другой причины у вас не было», — продолжала она, спокойно снимая свои темно-серые митенки и складывая их, «я могу только поблагодарить вас за визит и сказать, что больше вас не задерживаю. Ваше сообщение было бы более удовлетворительным, если бы вы объяснили, каким образом вы его получили. Во всяком случае, оно может служить мне оправданием для облачения в траур. Как видите, мне не придется делать для этого большие изменения в моем туалете. Когда я сменю митенки, я буду вся в черном». Она пошарила в кармане своего платья, вынула пару черных митенок, с каменным, суровым лицом надела их, а затем спокойно сложила руки на коленях. «Итак, всего хорошего», — сказала она. Ледяное презрение, сквозившее в ее манерах, побудило меня признать, что цель моего визита еще не достигнута. «Я приехал еще и по другой причине», — сказал я. «А, я так и думала», — заметила миссис Катрик. «Смерть вашей дочери... От чего она умерла?» «От болезни сердца». «Так, продолжайте». «Смерть вашей дочери дала возможность причинить серьезный и страшный ущерб человеку, очень мне близкому. И виновниками этого злодеяния, как мне стало известно, были двое людей. Один из них — сэр Персиваль Глайд». «Вот как». Я внимательно смотрел на нее, чтобы увидеть, не вздрогнет ли она при внезапном упоминании его имени. Но ни один мускул в ней не дрогнул. Она смотрела прямо мне в глаза, по-прежнему сурово, недоверчиво и неумолимо. «Вам, может быть, интересно, — продолжал я, — каким образом смерть вашей дочери могла стать орудием этого злодеяния?» «Нет», — сказала миссис Катрик. — «Мне совсем не интересно. Это ваше дело. Вы интересуетесь моими делами. Я не интересуюсь вашими». «А вы не спросите, почему я говорю об этом в вашем присутствии?» — настаивал я. — «Да, я спрашиваю». «Я говорю об этом с вами, ибо твердо решил призвать сэра Персиваля к ответу за содеянное им злодеяние». «Какое мне дело до этого?» «Вы сейчас узнаете. В прошлом сэра Персиваля есть некоторые происшествия, с которыми мне необходимо познакомиться. Вы их знаете, поэтому я пришел к вам». «О каких происшествиях вы говорите?» «О происшествиях, имевших место до рождения вашей дочери в старом Уилмингаме, когда ваш муж был причетником тамошней приходской церкви. Барьер непроницаемой сдержанности, который она воздвигала между нами, рухнул. Я увидел, что глаза ее злобно сверкнули, а руки начали беспокойно разглаживать платье на коленях». «Что вы знаете об этих происшествиях?» — спросила она. «Все, что могла рассказать мне о них миссис Клеменс», — отвечал я. На мгновение ее холодное, суровое лицо вспыхнуло, руки замерли. Казалось, взрыв гнева готов был вывести ее из равновесия. Но нет. Она поборола свое растущее раздражение, откинулась на спинку стула, скрестила руки на своей широкой груди и с саркастической улыбкой посмотрела мне в глаза с прежней невозмутимостью. «Теперь я начинаю все понимать», — сказала она. Ее укрощенный гнев проявлялся только в нарочитой насмешливости ее тона. «Вы имеете зуб против сэра Персиваля и хотите отомстить ему с моей помощью. Я должна рассказать вам и то, и это, и все прочее о сэре Персивале и о самой себе, не так ли?» «Да неужели?» «Вы суете нос в мои личные дела. Вы думаете, что перед вами женщина с погибшей репутацией, живущая здесь с молчаливого и презрительного согласия окружающих, которая согласится сделать все, что бы вы ни попросили, от страха, что вы можете уронить ее в глазах ее сограждан. Я вижу вас насквозь, вас и ваши расчеты. О, да! И меня это смешит! Ха-ха!» Она на минуту умолкла, руки ее напряглись, и она засмеялась про себя. Глухо, грубо, злобно. «Вы не знаете, как я жила здесь и что я здесь делала, мистер Кокбишвас?» — продолжала она. «Я расскажу вам, прежде чем позвоню и прикажу выгнать вас вон. Я приехала сюда обиженной и униженной. Приехала сюда, потеряв свое доброе имя, с твердой решимостью обрести его вновь. Прошли многие годы, и я обрела его. Я всегда держалась как равная с самыми почтенными лицами в городе. Если они и говорят что-либо про меня, они говорят об этом тайно, за моей спиной. Они не могут, не смеют говорить об этом открыто. Моя репутация незыблема в этом городе, и вам не удастся ее пошатнуть. Священник здоровается со мной». «Ага, вы на это не рассчитывали, когда ехали сюда? Пойдите в церковь, расспросите обо мне. Вам скажут, что у миссис Катрик есть свое место в церкви наравне с другими, и она платит за него аккуратно в положенный день. Пойдите в городскую ратушу. Там лежит петиция. Петиция от моих уважаемых сограждан о том, чтобы бродячему цирку было запрещено появляться в нашем городе, дабы не нарушать наши моральные устои. Да, наши моральные устои. Только сегодня утром я поставила свою подпись под этой петицией. Пойдите в книжную лавку. Там собирали подписку на издание проповедей нашего священника под названием «В вере спасение мое». Моя фамилия стоит в числе подписавшихся. В церкви во время сбора после проповеди о благотворительности жена доктора положила на тарелку только шиллинг. Я положила полкроны. Церковный староста Суорт собирал пожертвования, он поклонился мне. 10 лет назад он сказал пигруму аптекарю, что меня следует привязать к телеге и выгнать из города плетью. «Ваша мать жива? Разве ее настольная Библия лучше моей? Уважают ли ее лавочники и торговцы, как уважают меня? Она всегда жила по своим средствам, не была мотовкой. Я никогда не брала в долг. Я никогда не была мотовкой. А, вот идет священник. Смотрите, мистер Кокбишвас, смотрите сюда». Она вскочила со стремительностью молодой женщины, бросилась к окну, выждала, пока священник поравнялся с ней, торжественно поклонилась. Священник церемонно поднял шляпу и прошел мимо. Миссис Катрик опустилась на стул и посмотрела на меня с мрачным злорадством. «Вот», — сказала она, — «что вы теперь думаете о женщине с погибшей репутацией? Как выглядят теперь ваши расчеты?» Необычный путь, избранный ею в борьбе за самоутверждение, удивительное фактическое доказательство восстановленной ее репутации, которое она только что мне представила, — так меня ошеломили, что я слушал ее в немом изумлении. Однако это не помешало мне предпринять новую попытку застичь ее врасплох. Если б я сумел вывести ее из равновесия, в припадке гнева она могла проговориться и дать мне ключ к разгадке. «Как выглядят теперь ваши расчеты?» — повторила она. «Так же, как они выглядели, когда я вошел», — отвечал я. «Я не сомневаюсь в прочности положения, которое вы завоевали в этом городе, и не собираюсь подрывать его, даже если б мог. Я приехал к вам убежденный, что сэр Персиваль, насколько мне известно, ваш враг, так же, как и мой. Если мне есть за что ненавидеть сэра Персиваля, вам тоже есть за что его ненавидеть. Можете отрицать это сколько хотите, можете не доверять мне сколько вам угодно, можете гневаться на меня. Но из всех женщин в Англии вы, если только у вас есть самолюбие, именно вы — та женщина, которая должна была бы помочь мне уничтожить этого человека». «Уничтожаете его сами», — сказала она. «Потом возвращайтесь». «Тогда посмотрим». Она проговорила эти слова тоном, каким раньше еще не разговаривала, отрывисто, яростно, мстительно. Я потревожил гнездо многолетней змеиной ненависти, но только на миг. Как притаившаяся, присмыкающаяся, эта ненависть вдруг проявилась, когда миссис Катрик жадно подалась вперед ко мне. Как притаившаяся, присмыкающаяся, эта ненависть спряталась, когда она мгновенно выпрямилась опять на своем стуле. «Вы мне не доверяете?» — сказал я. «Нет». «Вы боитесь?» «Разве это на меня похоже?» «Вы боитесь сэра Персиваля Глейда?» «Кто? Я?» Ее лицо загорелось, руки ее снова зашевелились на коленях. Я настойчиво продолжал, не давая ей ни минуты для передышки. «Сэр Персиваль занимает высокое положение в обществе», — сказал я. «Неудивительно, если вы его боитесь. Сэр Персиваль — влиятельный человек, баронет, владелец прекрасного поместья, потомок знатной семьи. Она несказанно изумила меня взрывом хохота». «Да», — повторила она с горчайшим, неописуемым презрением. «Баронет, владелец прекрасного поместья, потомок знатной семьи. Да, конечно, знатной семьи, особенно по материнской линии». Мне было некогда раздумывать над словами, которые вырвались у нее, но я почувствовал, что как только я буду за порогом ее дома, над ними стоит призадуматься. «Я здесь не для того, чтобы рассуждать с вами о его семейных делах», — сказал я. «Я ничего не знаю о матери сэра Персивали». «И так же мало знаете о самом сэре Персивали», — резко перебила она. «Советую вам не быть слишком уверенной в этом», — возразил я. «Я знаю о нем довольно много, подозреваю еще больше». «Что вы подозреваете?» «Я вам скажу, чего я не подозреваю. Я не подозреваю, что он отец Анны». Она вскочила на ноги и бросилась ко мне, как фурия. «Как вы смеете говорить со мной об отце Анны? Как вы смеете говорить, кто был ее отцом, а кто не был?» — выкрикнула она с исказившимся лицом и прерывающимся от ярости голосом. «Тайная связь между вами и сэром Персивалем не в этом», — настаивал я. «Тайна, которая омрачает его жизнь, родилась не с рождением вашей дочери и не умерла с ее смертью». Она отступила на шаг. «Вон!» — сказала она и властно указала на дверь. Ни в вашем, ни в его сердце не было и мысли о ребенке. Продолжал я, решив припереть ее к стенке и выбить почву из-под ее ног. «Между вами не было никакой любовной связи, когда вы отважились на тайные свидания с ним. Дело заключалось совсем не в этом, когда ваш муж застал вас вместе в ризнице старой церкви». При этих словах ее рука упала, гневный румянец, покрывавший ее лицо, мгновенно сменился тусклой бледностью. Я увидел, как что-то молниеносно промелькнуло в ней. Я увидел, как эта черствая, непреклонная, бесстрашная женщина содрогнулась от ужаса, несмотря на все свое самообладание, когда я произнес в резнице старой церкви. С минуту или больше мы стояли, молча глядя друг на друга. Я заговорил первый. «Вы все еще отказываетесь довериться мне?» — спросил я. Лицо ее оставалось бледным, но голос уже окреп. Она ответила мне с прежним вызывающим хладнокровием. «Да, отказываюсь», — сказала она. «Вы по-прежнему хотите, чтоб я ушел?» «Да, идите и никогда больше не возвращайтесь». Я подошел к двери, подождал с минуту и обернулся, чтобы снова взглянуть на нее. «Может быть, у меня будут неожиданные для вас вести о сэре Персивале», — сказал я. «В таком случае я вернусь». «Для меня не может быть неожиданных вестей о сэре Персивале, кроме...» Она остановилась. Бледное лицо ее потемнело. И бесшумной, крадущейся походкой она вернулась к своему стулу. «Кроме вести об его смерти», — сказала она, усаживаясь снова с еле заметной злобной усмешкой. В глубине ее глаз вспыхнула и тут же погасла ненависть. Когда я открыл двери, чтобы уйти, она бросила на меня быстрый взгляд. Губы ее раздвинулись в жестокую улыбку. Она оглядела меня с головы до ног со странным затаённым интересом, и нетерпеливое ожидание отразилось на мрачном её лице. Не рассчитывала ли она в глубине своего сердца на мою молодость и силу, на мои оскорблённые чувства и недостаточное самообладание? Не взвешивала ли она в уме, к чему всё это приведёт, если я и сэр Персиваль когда-нибудь встретимся? Уверенность, что она именно так и думает, заставила меня немедленно уйти. Я даже не смог попрощаться с нею. Мы молча расстались. Когда я открывал входную дверь, я увидел того же священника. Он шел обратно той же дорогой. Я подождал на ступеньках, чтобы дать ему пройти, и обернулся на окна гостиной. В глубокой тишине сквера миссис Катрик услышала приближающиеся шаги и подскочила к окну, чтобы увидеть священника. Сила страстей, которые я разбудил в ее сердце, не могла ослабить ее отчаянную решимость не выпускать из рук единственного доказательства общественного признания с таким трудом, давшегося ей путем многолетних неослабевающих стараний. Не прошло и минуты, как мы расстались, но она снова стояла у окна, стояла именно так, чтобы священник увидел ее и поклонился ей вторично. Он приподнял свою шляпу. Я увидел, как черствое, зловещее лицо за окном смягчилось и озарилось удовлетворенной, гордой улыбкой. Я увидел, как голова в мрачном черном чепце церемонно поклонилась в ответ. Священник поздоровался с ней на моих глазах, в один и тот же день, дважды.